Но немало болезней мы привыкли связывать непосредственно с вирусами. Это оспа, грипп, корь, свинка, краснуха, полиомиелит, клещевой энцефалит и многие другие. Значит, все же вирусы враги? И да, и нет. Попробуем разобраться. Специалисты знают, во время эпидемии полиомиелита тяжело страдали, становились инвалидами или умирали 1-2 человека из 10 000 людей, заведомо получивших этот вирус. Остальные в конечном счете оставались здоровыми, получая на всю жизнь прочную иммунную защиту к этому вирусу. Справедливо ли называть такой вирус убийцей? Ведь не станете же вы утверждать, что в городе с населением в 10 000 человек проживают только убийцы лишь на том основании, что кто-то один совершил преступление? Конечно, нет. Очевидно, дело не только в вирусе, но и в особенностях организма человека, в особенностях его иммунной системы, которая в данном случае оказалась в чем-то несостоятельной. Следовательно, отчасти причина болезни кроется в нас самих. Думаю, что это является издержками каких-то общих закономерностей нормальных процессов, где вирус — необходимый партнер. Но если это так, можете спросить вы, есть ли необходимость во всевозможных массовых предупредительных вакцинациях? Конечно, есть. И большая. Нужно, чтобы люди не болели. И пока не существует способов появления людей с предрасположенностью к отдельным заболеваниям, имеющих, так сказать, повышенный фактор риска, приходится вакцинировать всех подряд. То, о чем я говорил, относится только к вирусным болезням. Заболевания же, вызываемые бактериями, имеют иное происхождение, и злое начало в них менее дифференцировано. Поэтому профилактика их всегда будет основываться в первую очередь на мероприятиях не индивидуального, а самого широкого санитарно-гигиенического характера. Мы уже говорили, что и бактерии, и вирусы могут вызывать тяжелые заболевания. В чем различие их взаимодействия с организмом? Пожалуй, наиболее существенное – в месте действия. Вирусы обязательно проникают в клетки и ткани организма, притом каждый вирус в основном в клетке строго определенных органов, только тех, где он может размножаться или как-то иначе взаимодействовать с клеткой. Например, вирус гепатита в клетке печени, паротита, свинки, в слюнные и некоторые другие железы, вирус гриппа в клетке дыхательных путей, а вирус полиомиелита в двигательные клетки спинного мозга. А бактерии? Они в клетку не проникают, хотя размножаются также в строго определенных структурах. Так бактерии дифтерии размножаются в слизистой оболочке глоточного кольца и выделяют токсин, яд, парализующий нервные волокна. Поэтому при дифтерии столь часто наблюдают осложнения в виде нарушения глотания, поражения сердца. Различные кишечные бактерии, которые, как видно из названия, обосновываются в основном в кишечнике, обладают почти таким же действием. Другие бактерии могут выделять яд, вызывать гнойное расплавление тканей. А вот вирусы чаще губят непосредственно клетки, в которых размножаются. Среди множества инфекционных заболеваний невропатология изучает те, которые вызывают преимущественное поражение нервной системы. К ним относятся и клещевой энцефалит, и другие энцефалиты, вызываемые различными вирусами, и полиомиелит, и опоясывающий герпес, менингиты и многие другие болезни.